Разве не думала она о монастыре еще до того, как в дом забрались разбойники во главе с Варей? Разве не оделась она в черное платье, чтобы представить себя монахиней? И вот теперь, когда к прошлым ее невзгодам и обидам добавилась еще эта страшная ночь, сделавшая ее сиротой, разве не сама судьба привела ее сюда, в обитель? Любаша также вспомнила слова Хвоста о том, что ее не будут искать, поскольку считают сгоревшей. Только бывший ключник знал о ней правду, но его она убила. Любаша подумала об этом невольном убийстве с содроганием. Теперь для всех живых она мертва. Это страшно, но зато ее никто пока не будет искать, никто не помешает ей принять постриг, а уж потом, когда она примет монашеский обет, можно будет объявиться, дать знать о себе Лизе и тетушке Екатерине. Эта незнакомая игуменья, мать Серафима, предположив, что Любаша потеряла память, нечаянно подсказала девушке выход из ее трудного положения. Любаша решила притворяться потерявшей память до тех пор, пока не станет монахиней. Потом она скажет, что Бог ее просветил, и память вернулась. Тогда подруга и тетя смогут с ней видеться, а князь Раздольский уже не будет иметь права распоряжаться ее судьбой. При этой мысли Любаша почувствовала мстительно горькое удовлетворение. Теперь, когда она все про себя решила, ей уже не было смысла притворяться. Тем более, что очень хотелось пить и есть. Любаша открыла глаза, разлепила пересохшие губы и слабым голосом прошептала: «Воды». Три женщины в монашеских платьях, стоявшие над ней, оказались именно такими, каких она представляла себе по их голосам. Игуменья, мать Серафима, высокая прямая женщина лет 40, с суровым и властным лицом. Сестра Евдокия, маленькая сухонькая старушка с личиком сморщенным, как печеное яблоко. Третья монахиня, которую звали сестра Клавдия, была такой же тонкой, как ее голос, а в чертах молодого смуглого лица чуть угадывалось отдаленное татарское происхождение. Услышав просьбу незнакомки, сестра Клавдия тут же налила из кувшина в кружку воды, подала старушке, и та осторожно напоила Любашу, а потом дала ей маленький кусочек хлеба и сказала: «Если ты долго была голодная, сразу много есть нельзя». Любаша голодала меньше суток, но говорить об этом не хотела, чтобы не выдать себя. Увидев, с какой жадностью девушка съела хлеб, сестра Евдокия дала ей еще, а игуменья строго спросила: «Кто ты и откуда?» Любаша подняла на матушку Серафиму непонимающие глаза, покачала головой и чуть слышно ответила: «Я не помню, не знаю». Тут вмешалась сестра Клавдия: «Я же говорила, матушка, что она ударилась головой, когда упала с лошади. Я видела, у нее на голове, наверное, большая шишка». Сестра Евдокия и настоятельница пощупали Любаше голову и действительно обнаружили шишку. «Память еще может вернуться», — успокоила старушка. «Такое бывает». «Ты лекарка, тебе виднее», — сказала настоятельница. «Но что нам делать с этой девицей? Может быть, ее будут искать. Не отправить ли нам ее в Москву?» Старушка ласково обратилась к Любаше: «Скажи, дитятка, а ты хоть что-нибудь о себе помнишь?» Обращение дитятка напомнило Любаше Пелагею, и девушка заплакала. Но опасение, что ее могут отправить в Москву, заставило взять себя в руки и ответить так, чтобы развеять сомнения игуменьи: «Помню только, что я сирота. Но как зовут и откуда родом, забыла. Кажется, я направлялась в обитель, чтобы принять постриг, а это...» Любаша взглянула на кольца. «Это все, что у меня осталось. Хочу отдать для вклада в монастырь». Она сняла кольца и протянула их настоятельнице. Взгляд матушки Серафимы слегка подобрел, она сказала: «Ты не похожа на бедную девушку. Кажется, твои руки не знали черной работы. Или, может, ты занималась шитьем?» «Не помню, матушка», — тяжело вздохнула Любаша. «Но чем бы я ни занималась раньше, здесь, в монастыре, я готова исполнять любую работу». «Ну что ж, мне нравится твое смирение», — заметила игуменья. «У нас небогатый скромный монастырь, и сестрам приходится много работать. Если ты покажешь себя благочестивой послушницей, то через год сможешь принять монашество». «А нельзя ли раньше, матушка?» — с надеждой спросила Любаша. «Там будет видно», — уклончиво ответила мать Серафима. Может быть, за этот срок ты вспомнишь свое имя».